Как будем вопрос решать, товарищи? Подгорный в предвкушении триумфа не церемонился. Вызвать на президиумы. Я с любопытством уставился на будущего председателя президиума Верховного Совета СССР. И что, тот невольно смутился. Ну пусть ответит за все. Дадим делу официальный ход. Тут меня удивил Демичев. Он вроде таких дел не касался, но сообразил первым. А стоит ли, товарищи, выносить ссор на публику? Один известный деятель уже наломал дров. Вчера же на приеме сколько раз нас товарищи из других партий спрашивали, будем ли мы реабилитировать Сталина, после стольких лет по прошествии смерти и съезда. Ну а здесь еще в душах людей не остыло, могилы в Новочеркасске травой не заросли. Нет, такое обнародование взрывоопасно и политически ошибочно. А как, товарищ в корень зрит, поспешно поддерживаю идеолога, об этом не может быть и речи. К тому же партия высказала свое веское слово на 20-м съезде. Тоталитарное мышление оставим в прошлом. И тут же наталкиваюсь на понимающий взгляд Суслова. А ведь его писаки из будущего постоянно обзывали сталинистом. Это как же надо не изучить человека. Фарш назад не проворачивается. Что бы там ни говорили. Придет время, мы оценим деяния великого вождя по заслугам. Но сначала требуется обнародовать факты помаленьку и вдобавок провести тщательную подготовку в умах людей. Эта ложь может капли испортить бочку медовой информации, и многие этого не заметят. Горькую правду стоит выдавать дозированно и тут же объяснять причины и последствия. Чтобы не вышло как в конце 80-х, когда на неподготовленную публику выливали целые ушаты грязи. Кто там разбирал, что соответствует фактам, а что дезинформация? Народ уже не верил никому. В итоге пару поколений воспитали в стойкой антисоветчине. Умные, конечно, позднее разобрались. Но каков их процент в общем количестве населения? В каждой эпохе и в любой стране можно найти нечто порочное. Беспорядки в Новочеркасске и их исход нас не красит. Только зачем из-за этого заниматься публичным самобичеванием? Кириленко поддерживает общее мнение, его бульдожье лицо подчеркивает его целеустремленность. Он уже видит себя в клане победителей, а их, как говорится, не судит. Вот именно. Нужно постараться решить вопрос кулуарно и предложить товарищу семичастному подходящую должность, чтобы не ощущал себя изгоем. Нам новые враги сейчас не нужны, нам и старых хватает. Я удивленно оглядываюсь на секретаря ЦК, а Подгорный кисло улыбается. Послом, я же задумываюсь. Семичастный, человек еще относительно молодой и энергичный. Он в последующие годы в интервью не раз утверждал, что его поколение незаслуженно отодвинули от проведения реформ, и как бы они не успели проявить себя, не стоит разбрасываться кадрами. Бросим его на совмин, ведь нам предстоят сложные реформы. Соратнички плотоядно залыбились. Вот на чем запросто можно сломать шею. Клубок змей, ей-богу. Заканчиваю наше совещание на высокой ноте. Тогда после пленума, товарищи, созовет президиум. На нем все и решим. Кстати, как вам идея вернуться к историческому названию Политбюро? Оно на всю страну одно, а президиумов много. Судя по взглядам, мои предложения одобряют. Подгорный с Сусловым сейчас едут в Кремль к Микояну, договориться с тем заранее о почетной отставке. Старик устал, потому и за Хрущева в прошлом октябре заступался неактивно. Сколько можно жить среди интриг? На мартовском пленуме вдобавок в члены президиума изберут К.Т. Мазурова. Надо будет с ним прежде встретиться. Кандидатом в члены станет Д.Ф. Устинов, готовый протеже на пост министра обороны. Малиновский который день добивается встречи со мной, но я его покамест мурыжу. Да и Щербицкого пора к делу подтягивать. Вернуть его в состав кандидатов в члены президиума и турнуть оттуда Шелеста. Я уже подготовил разгромную речь об его тяге к украинскому национализму. Начнем прессовать с культуры, а там и до явных бандеровцев дотянемся. Не будет сейчас массовых процессов. Это дело требуется провернуть без шума и пыли. Но сделать так, чтобы ни одна тварь на родину живой не вернулась. Один намек на близкие связи должен стать черной меткой для гражданина. Вся Украина, не только западная, нуждается в обратной русификации. С какого перепуга русское воеводство стало именоваться Галиция? Ну диалект, но ведь не нация иная, из одного корня вышли. Моя работа на сегодня закончена, остальное ждет в Заречье. Но есть еще одно делишко. Оборачиваюсь к Рябинко. Как твои орлы, готовы? Начальник охраны понимает неизбежное, вздыхает и берется за рацию. Мы едем в район новостроек. Кто-то из ребят недавно получил там квартиру и подсказал адрес. Сворачиваем на юг. Не сразу понимаю, что едем в знаменитые Черемушки. Вот завтра местные чиновники скажут, черт бы побрал первого ломиться в закрытые двери. Но ничего, мне необходима дешевая популярность. Показать народу, что небожители не так далеки от него. К сожалению, в этом времени нет политтехнологов, так бы обошлись проще. Эх, все самому. По пути замечаю огрехи в проектировании и прокладке транспортных потоков. Лет через 40 они станут узкими местами, рассадниками пробок. Да и в планах у меня несколько иное, чем бесконечное расширение города-мегаполиса. Следует сразу планировать путепроводы для будущего. С современным городским транспортом, а не улицами для машин. Россия капиталистическая ничего нового не придумала. Пошла по пути всеобщей автомобилизации, а эта дорога в никуда. Как подобное осуществить, сам не знаю. Нужно советоваться с учеными и архитекторами, перекроить Москву напрочь, и никого из производственников не слушать. Не дело иметь в столице столько грязных производств. Легкодоступность и скорость – вот два важнейших критерия для общественного транспорта. Позже Москву свяжут с городами-спутниками некие непридуманные пока ноу-хау, монорельсы или нечто подобное. Гришин сейчас мне обязан крепко, без сомнения, прислушается. Да и кому не захочется стать властителем города будущего. Но подъезжаем. Веселые кварталы новеньких пятиэтажек впечатляют размахом строительства. Эх, предки, забыли, сколько людей в те десятилетия получили благоустроенные квартиры, отдельные жилища для своих семей, из деревяшек или старых, перепланированных в коммуналке доходных домов, где вода, дрова, помои, люди переехали в теплые комнаты, с горячей водой, канализацией и газом. А я ведь помню этот запах нового дома, ни с чем не спутаешь. Сколько так детских друзей проводил в чужие районы, к некоторым приезжал, особенно нравилось кататься на новеньких лифтах. Замечаю впереди неприметную бежевую «Волгу» команды охраны, они уже на месте и рассредоточились. Таково условие «девятки». Проезжаем мимо девятиэтажной кирпичной башни к сияющему большими окнами двухэтажному магазину. К таким обычно быстро приклеивается название «стекляшка». Они были в каждом районе и городе. Выхожу из ЗИЛа и тут же шурую к дверям. Но обогнать моих архаровцев не получается. Просчитали меня, уже стоят внутри и лыбятся. Грозно грожу парням пальчиком, и сам не могу сдержать улыбки. Улыбаюсь и советским гражданам, наблюдающим цирк на выезде. Но зачем терять время? Шустро двигаюсь к прилавкам. Личники уже обучены, не стоит толпой, идут по сторонам, уверенно осматриваясь. Двое рядом, Рябинка позади с рацией. Но мы посчитали, что кроме пьяных хулиганов мне вряд ли что может угрожать. Даже урки или сидельцы ГУЛАГа, имеющие на советскую власть зуб, вряд ли что успеют предпринять. Кидаться голыми руками против таких лосей себе дороже выйдет, а на прилавках откровенно не густо. Это вам не Елисеевский. В мясном отделе сиротливо лежат невзрачные кости и два сорта колбасы. Но и за этим набором стоят в очереди люди. В рыбном. Да твою же медь. Обладая океанами и морями, мы торгуем лишь ржавой селедкой, все остальные морепродукты в банках. Хотя, продавщица не сразу меня узнала. «Милая, можно глянуть вон ту баночку?» Девушка чуть не отпрянула, услышав мой голос. Нервно поправила чепчик и метнулась к прилавку за спиной. Там красивыми горком сложены консервы. Кстати, камень в огород хулителям Союза. На самом деле много продуктов в Союзе продавалось именно в консервированном виде. Из них спокойно можно было приготовить завтрак, обед и ужин. Так, вы в любой современный супермаркет зайдите. Консервы, замороженные полуфабрикаты занимают немалую часть ассортимента. Уберите свежие мясопродукты и овощи с фруктами, то останутся лишь чипсы, прочие сники и газировка. А здесь я вижу перед собой и китовое мясо, макароны консервированные, маринованную свеклу и неизменную кабачковую икру заморскую. Это все вполне съедобно, в тех же США продается довольно много готовой еды в консервах. Разнообразные супы, ветчина, сосиски, мясные бульоны, кукуруза в початках, бобы, кукумарья в томатном соусе. Очень полезный продукт, морской огурец. Мне, пожалуйста, три баночки. И трепанга три. Личники впились глазами в наклейки на банках. Видимо, считают, что раз первый одобрил, то можно брать. Не в курсе, что в будущем эти простые в здешнем времени продукты станут деликатесами. Хотя и после моего визита также. Секретари ЦК, что попало, покупать не будут. Потому добавляю еще две баночки лосося. Сколько с меня, красавица? Продавщица уже пришла в себя и с улыбкой подает бумажку с цифрой. Магазин, как везде работает по схеме прилавок-касса-прилавок. Народ меня узнал, пропускает вперед, но стою, как часть советского народа. Наблюдаю, что людям такое отношение по душе. Оплачиваю, деньги сегодня при себе, беру сдачу и получаю банки на руки. Личник заботливо перекладывает их в обычную авоську. Идем дальше. Бакалея. Те же консервы, сахар, крупы. Рис круглозернистый, пшено, пшеничное и ячневое. Не богато ни до булгуров с кускусом, но с голода не умрешь. Подумал и взял пакет с сероватыми макаронами. Хочется сравнить вкус. Добавил туда упаковку киселя. Забытое лакомство детства. Мы его и так грызли. Вот овощной отдел меня удручил. Здесь капиталистическое будущее выигрывает на порядок. Понимаю, что не сезон. Но почему свекла и морковь такие вялые? Да и картофель страшненький. Бесхозяйственность торговли или хранения. Эту проблему надо решать в первую очередь. Сколько мы продуктов теряем зря. Это яблоки, томаты можно перевести в сок, фрукты и ягоды переработать в консервы. Но наш народ не хочет жить без щей и борщей. В очереди поняли, что можно пошуметь в меру, раз начальство пожаловало. Картопля сплошь гнилая, капусты второй день нет, и хлеб завозит нерегулярно. Молочные продукты вечером после работы не купишь. Правильно, рабочему человеку ничего после смены не достать. Леонид Ильич, надо бы решить вопрос со снабжением. Оборачиваюсь. Сразу заметно, что работяга, но вида интеллигентного. Очень может быть, что из активистов или даже парткома. Помню из детства, имелась такая проблема. Если нет в семье добытчицы-пенсионерки, значит, плохо дело. Дефицит дают по норме в одни руки, детей потому у соседок берут взаймы. И нужно частенько ждать около магазина свежего завоза или бегать, искать по району. Вдруг, что где выкинут. На самом деле советские пенсионеры – одни из самых занятых людей в стране. Малыши, огород, закупки, все на них. Товарищ первый секретарь, мы не ожидали вашего приезда. Судя по чистому синему халату, кто-то из начальства. Да, не повезло мужику. После моего визита снимут обязательно. Но что поделать, знал, куда шел работать. Что же это у вас, гражданин, капусты нет, не уродилось? Меня поддерживают. Народ охотно сбрасывает пар. Бедолага роняет голову. Слово «гражданин» вместо «товарища» в СССР уже приговор. Товарищ, машина на базе сломалась, завоза нет, я не виноват, другую найти не могут. Посмотрите, какой вокруг район большой построили. Проблему надо решить и немедля, и договориться, чтобы часть продуктов завозили в магазин по вечерам. Если это для вашего торга проблема, пусть звонят в горком, или даже мне. После условного знака ребята немного раздвигают людей в сторону. Я выхожу вперед для выступления. Товарищи, партия и правительство непрестанно заботятся о советском народе. Вскоре в Москве состоится пленум Центрального комитета, посвященный проблемам именно сельского хозяйства. Мы намерены многое поменять на селе. Кто-то смело из толпы выкрикивает. И подсобное хозяйство колхозникам вернете? Поворачиваюсь к вопрошающему. Тот уже сам не рад вниманию. Но я улыбаюсь. Ильич это умеет. Вернем. И долги спишем. И дачные участки выдавать предприятиям начнем. Будет страна с хлебом и мясом. Народ выдыхает. Новости неожиданные и ошеломляющие. И если сам Брежнев обещает, то обязательно сделает. С ним советские люди связывали много надежд. Кто-то самый умный начинает громко хлопать. Овации, переходящие в аплодисменты. Информация к размышлению. Существует версия бывшего сотрудника английской разведки Ми-6 Джона Калимана о том, будто главным дирижером процесса глобализации был некий комитет 300, который появился в Великобритании в период ее могущества и процветания. Тогда же генератором внешней политики США, в том числе опять же идеей глобализации, являлся созданный в 1921 году Совет по международным отношениям. С 1949 по 1985 год его возглавлял младший сын Джона Рокфеллера Дэвид. В 1968 году появился Римский клуб, организация, которая объявила, что к началу 21 века в мире появится проблема исчерпания сырьевых и энергетических ресурсов. Потому сделали вывод о том, что экономику нужно регулировать в масштабах всей планеты, то есть необходим единый планетарный управляющий центр. Но этого нельзя было добиться, если бы существовал Советский Союз. Так что была поставлена задача ликвидации железного занавеса между Западом и Востоком и интеграции СССР в мировую экономику. Как раз в 1969 году один из создателей и руководителей Римского клуба Аурелио Пиччи писал, что Советский Союз должен открыть для западной инициативы свои рынки. Этот процесс получил название конвергенции. Ее суть – в процессах, при которых высшие советские круги, их среднее в то время звено, шли на сближение с Западом, пытаясь балансировать между различными тамошними кланами и играя на противоречиях между ними. Это и стало причиной сдачи Красной Атлантиды советского проекта. Такая же клановая борьба шла в КГБ. Цвигун о ней знал, но она оказалась даже более жесткой, чем он ожидал. Брежнев перевел его в Москву в 1976 году, чтобы тот стал для него альтернативным источником информации из КГБ. Генсек знал, что чекисты стремятся влиять на власть. Это сообщество делилось на кланы, а самые влиятельные образовывали глубинный КГБ. Его основу составляли чекисты с довоенным и военным стажем, работавшие на важнейших направлениях в центре, поясняет Розаков. Именно эти люди на самом деле руководили КГБ, а не его председатели. Они снимали и назначали глав. Например, Александра Шелепина убрали с Лубянки за то, что был виновен в смерти авторитета среди глубинников Александра Короткого. В 1967 году глубинники помогли Брежневу разгромить группу Шелепина. За это генсек продвинул в КГБ Юрия Андропова. Тем не менее, все годы в СССР между партаппаратом и чекистами шла борьба за власть в стране. В итоге выиграли чекисты, которым помог Андропов. Глубинников интересовали две страны – ГДР и Польша. Первая была стратегическим плацдармом для заброски агентов на Запад и линией взаимодействия с кланом Рокфеллеров. А вторая – место для отработки внутренних проблем, поскольку советская и польская элиты были похожи, а также линия для взаимодействия с кланом Ротшильдов. Андропов во времена, когда возглавлял отдел соцстран, также уделял внимание Польше, так что заинтересовал глубинников. Поэтому они способствовали его приходу на Лубянку. Там Андропов создал группу консультантов, в которую входили Василий Ситников, дезинформщик, до 1967 года, завсектором отдела информации ЦК КПСС, Алексей Горбатенко, контрразведка против США, Сергей Кондрашов, Александр Сахаровский и другие. Важнейшие, 9-е управление возглавил глубинник Сергей Антонов. Отдел дезинформации отдали в руки глубинника Николая Косова. Знакомый Андропова по Карелии Гусев возглавил кузницу кадров, а потом отдел диверсий. Питовранову, который не был человеком Андропова, отошла финансовая разведка, фирма. Когда был создан Римский клуб и началась подготовка к разрядке, партаппарат и чекисты работали сообща, но недолго. По мере нарастания проблем в СССР цели партийцев и чекистов-глубинников стали расходиться. Если партийцы сопротивлялись вестернизации, то глубинники ее одобряли. Внешние разведчики повидали мир и к 1970-м пришли к выводу, что советскую систему надо менять. Динамика шла незаметно. Уже в настоящее время, обладая информацией, которая появляется в интернете и на телевидении, можно составить общую картину. Например, когда Александр Цыпко, которого никто не воспринимал в ЦК как серьезного работника, сейчас говорит, что он находился под личной опекой Андропова и готовил для него закрытые документы, которые Андропов не оставлял в архивах КГБ. КГБ был системой, которая не позволяла отклоняться от генеральной линии. Андропов, сам создавая эту систему, понимал, что если информация попадает в нее, то она автоматически становится достоянием многих сотрудников, которые могут быть недовольны той или иной политической позицией руководства. Поэтому дальнейшие изменения, перестройка, осуществлялись не на базе КГБ, а с помощью КГБ, но за рамками КГБ. Откуда появился Примаков? Это не система КГБ. Он из боковых отростков, которые создал Андропов, будучи уже председателем КГБ и членом Политбюро. Директор Института США и Канады Георгий Арбатов, директор ММА Николай Иноземцев, директор Института Востоковедения Бабаджан Гафуров, о принадлежности Гафурова к системе КГБ Вячеславу Матузову ничего не известно. Это были параллельные структуры, которые дублировали КГБ. Внешне они работали в связке с партийным аппаратом, но в реальности эти институты были настолько сильными, находясь под покровительством Андропова, что влияние на них руководящих отделов ЦК равнялось нулю. Механизм перестройки осуществлялся сторонниками Примакова вне КГБ, частично привлекая оттуда кадры, которые Андропов лично создавал. Ведь Андропов тоже пришел в КГБ и ЦК не с пустого места. И здесь интересно рассмотреть корни самого Андропова. Андропов же был первым секретарем ЦК комсомола Карело-Финской ССР. За ним стоял Отто Куусинин. А с кем был связан Куусинин? С генерал-лейтенантом госбезопасности Евгением Петовроновым. Это отец всех Андроповых, Примаковых и других деятелей перестройки. Нитка тянется от Коминтерна и Льва Троцкого. Красной нитью в данной истории проходит борьба Иосифа Сталина с троцкизмом в рядах силовых ведомств. Алексей Аджуби. В отставке Хрущев вроде бы осознал, что не все ладилось у него во взаимоотношениях с интеллигенцией. Однако до конца дней он полагал, что его требования носили вполне оправданный характер, нельзя даже в мелочах поступаться идейными убеждениями. Когда он размахивал кулаками, стыдил, бронил, горячился, он не держал камня за пазухой. Во время более чем жаркой дискуссии со скульптором неизвестным он пообещал прийти к нему в мастерскую. Видел вполне реалистические композиции скульптора и говорил: «Вот это другое дело». Автором памятника на могиле Хрущева стал Эрнст Неизвестный. На выставке в Манеже, посвященной 30-летию МСХ, пояснение Хрущеву давал президент Академии художеств Серов. «Я шел в толпе, окружавшей Никиту Сергеевича, слышал, с какими намеренно негативными акцентами говорил Серов о Фальке и некоторых других художниках, впервые за многие годы выставленных явно для объективности, а точнее, чтобы раздразнить, разъярить Хрущева. Так вот, удостоверяю, что, разглядывая картины, Хрущев никаких грубых оценок не давал. Тогда его повели на второй этаж, где в углу небольшого зала сбилась группа абстракционистов. Здесь он не сдержался. Именно теперь немало желающих вспомнить Хрущева в минуты его раздраженных объяснений с поэтами, писателями, художниками, режиссерами. Казалось бы, критиковать Хрущева было проще в застойные годы, это находило всяческую поддержку. Но, видно, не все хотели тогда подчеркивать свою связь с эпохой 20 съезда. Иных вполне устраивало застойное личное благополучие. Не потому ли так важно им сегодня напомнить о себе? Вот ведь на меня топал ногами сам Хрущев. Иногда мне хочется спросить, была бы у нас возможность самых разных воспоминаний, если бы не десятилетие Хрущева? И, с другой стороны, правомерно ли связывать всю сложность, неоднозначность, непоследовательность процессов, начинавшихся в стране после 20 съезда, только с теми или иными чертами характера Хрущева? Зададимся и другим вопросом. А может ли любой человек в том положении, какое дает подобная власть, вовсе избежать ошибок? Когда вам каждый день и каждый час говорят, что любые ваши замечания точны и глубоки, анализ событий верен и научно взвешен, советы дали необычайно быстрый эффект, когда вы засыпаете с мыслью, что высокий пост вечен, а сроки жизни вам постараются продлить всеми способами, легко ли сохранить чувство самоконтроля? Административная система власти, созданная Сталиным, как раз и была рассчитана на непререкаемость мнения одного человека, вождя. Ушел из жизни Сталин, но система не сдавалась. Эта система – самое великое изобретение Сталина. Она пережила потрясение 20 съезда. Сломать ее в те годы не удалось, и кое-кто будет стоять за ее сохранение до последнего и сегодня. На Пицунде отпуск Хрущева носил условный характер. Он сразу же побывал в птицеводческом совхозе, принял японских, а затем пакистанских парламентариев, послал приветствие участникам 18 Олимпийских игр в Японии, разговаривал по телефону с космонавтами В. Комаровым, Кфеоктистовым, Б. Егоровым. Меня часто спрашивают, неужели Хрущев не знал, что идет подготовка к его смещению? Отвечаю, знал. Знал, что один руководящий товарищ, разъезжая по областям, прямо заявляет: «Надо снимать Хрущева». Улетая на Пицунду, сказал провожавшему его Подгорному: «Вызовите Игнатова, что он там болтает, что это за интриги. Когда вернусь, надо будет все это выяснить». С тем и уехал. Не такой была его натура, чтобы принять всерьез странные вояжи и разговоры председателя Президиума Верховного Совета РСФСРН, Г. Игнатова, и тем более думать о том, что ведет их Игнатов не по своей инициативе. А затем 13 октября последовал телефонный звонок, который сам Хрущев позже назвал прямо истерическим. Требовали его немедленного возвращения в Москву в связи с острейшими разногласиями в руководстве. Насколько я знаю, звонил Суслов. Догадался ли Хрущев, в чем истинная причина вызова? Сын Никиты Сергеевича отдыхал вместе с отцом. Еще до отлета на Пицунду он рассказал отцу о разговоре с охранником Игнатова, Галюковым, который с высокой степенью ответственности раскрыл весь механизм заговора против Хрущева, назвал фамилии его активных участников. Этот человек шел на большой риск, но честность, уважение к Хрущеву превысили чувство страха. Микоян в Москве встречался с Галюковым. Сергей по поручению Анастаса Ивановича сделал запись этой беседы, но так и осталось неизвестным, заострил ли Микоян внимание Хрущева на всех этих странных событиях, придал ли им сам роковое значение. Ни отец, ни Микоян не посвящали его в свои беседы на Пицунде. Когда Хрущеву позвонили из Москвы, ему стало ясно, что сговор идет к финалу. Он выглядел, как рассказывал сын, усталым и безразличным. Произнес: «Я бороться не буду». А Микоян, он вылетел в Москву вместе с Хрущевым. Быть может, он тоже не собирался бороться, понял, что это безнадежно. Анастас Иванович защищал Никиту Сергеевича на заседании президиума ЦК как мог и до конца. Оба они, Хрущев и Микоян, были уже старыми людьми, и как знать, не иссяк ли запас пороха в их пороховницах. Микоян недолго продержался на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР, в 1965 году сам ушел в отставку. Какое-то время его терпели еще в качестве члена Президиума Верховного Совета, оставили кабинет в Кремле, приглашали на трибуну Мавзолея в дни праздников, а потом перестали заботиться о декоруме. В юбилей 60-летия Октябрьской революции его даже не пригласили на торжественное заседание. На аэродроме в Москве Хрущева и Микояна встречал только председатель КГБ В.Е. Семичастный. Они сразу же направились на заседание президиума ЦК. Глава 21. 8 марта 1965 года. Зарядье. Семья. Судьба Галины. Честно, я был рад отдохнуть. Пусть и праздник может выйти непростой. Еще неизвестно, что пугало больше. Интриги среди соратников или семейное торжество. И там мою персону ожидала засада. При всем послезнании мои кардинальные шаги уже изрядно поменяли грядущий расклад сил. И большую часть дальнейших решений придется принимать, оглядываясь на последствия. А они точно будут, как и ошибки. По факту эпоха выглядела ошеломительно иначе. И сколько подводных камней спрятано в здешнем паноптикуме, пока мне не ясно. Поэтому как можно быстрее надо искать верных помощников и создавать аналитические центры. Устинович крепко копает в профильных институтах, Заславскую я обнаружил, осталось найти время для встречи. По этим причинам вчера провел целый день за телефоном. Ашуха заболела. В первую очередь надо готовиться к пленуму. И Черненко, и Цуканов с прочими работничками ножа и топора который день достают просьбами ответить или позвонить. Письма я уже откровенно игнорирую. Если Цуканов обижается, то Устинович кого-то подключил и с утра передо мной выжимка из самой важной корреспонденции. И в зарядье посылает только до предела срочное. Хоть заводи дачного секретаря, но все в помощь. Внезапно память реципиента во время разговоров оживает и дает немало подсказок. Я невольно начинаю сыпать поговорками и прибаутками. Наматываю на ус высказанные в уме характеристики персонажей, пожелания и довольно точные указания, с кем и как себя вести. Нет, все-таки путь наверх дается далеко не каждому. Необходима острая память, умение держать нить разговора, не затягивать его ни по делу, и в то же время не забыть спросить у собеседника, как его здоровье, как обстоят дела в области или в отрасли. Ильич сам по себе паук, столько у него связей по стране за все годы накопилось, и никого не забывает, шутит, улыбается каждому, а людей это откровенно подкупает. Кому охота иметь дело с дундуком неразговорчивым? Им одного усатого хватило. Не за это ли качество его заприметил товарищ Сталин? Честно признаюсь, попав в тело Ильича, я уже несколько раз поменял свое мнение о нем. Как и каждый правитель сверхдержавы, он имел как полезные для лидера качества, так и кучу недостатков. Если первые он много лет пестовал и шлифовал, то со вторыми никак не боролся. Вот они и стали отличительными особенностями, показанными в народных анекдотах, и в итоге страну затащили далеко не в тихую гавань. Но тут, опять же, смотрим на окружение. Брежнев еще после 25 съезда КПСС просил отставку, и здоровье пошатнулось, да и старость приблизилась. Уважили бы человека и прожил больше. Точно стоит ввести в обиход звание председателя партии. Пусть новый генсек рулит, но не забывает, что за ним присматривают. Тогда сколько мне осталось лет рулить? 2 пятилетки. Что же, хватит для решительного поворота и назначения на посты своих людей. Даже если присматривать за здоровьем не так, как тот Ильич, то все равно старость неизбежна, а это падение работоспособности, болезни со всеми сопутствующими, а то и вовсе маразм. Нет, пусть лучше меня в этом теле запомнит бодрым и мудрым. Буду появляться на публике как почетный гость и жить где-нибудь в Крыму или под Москвой. В крайнем случае авторитет хватит кулаком по столу стукнуть. Кстати, Брежнев ведь проследил, чтобы Хрущева не трогали и всем обеспечили. Больше всех республик меня в настоящий момент беспокоила Украина. Если в других СССР национализм нам не так был страшен, то подрыв славянского братства грозен обрушением державы. Уже проходили, ни к чему хорошему это не привело. Подставил нас товарищ Ленин с национальными республиками. Я еще могу понять его решение в начале 20-х, но почему затем не были произведены коррективы? А уж насильственная украинизация русских областей и городов вообще ни в какие ворота не лезет. Кто ее продвигал, и главное, зачем? Так или иначе, уже в 60-х мы имеем существенные проблемы, и номенклатурными перестановками ситуацию не разрулить. Но Шелеста надо снимать немедленно. Щербицкий больше промышленник, но понял меня с полуслова и посоветовал оставить все до пленума. Публичная порка пойдет на пользу многим. Вот хитрая Днепропетровская лиса. И ведь он прав. Надо будет вызвать его пораньше в Москву. На нем и Машерове проверить мои идеи. Бороться с национализмом можно разными методами, но самый эффективный из них экономический. Города на Украине, особенно восточнее центра, так или иначе, больше русские, то есть люди говорят на русском, общаются между собой, стараются детей отдавать именно в русские школы. Родители пугали детей, что если будут плохишами, то переведут в украинские отстойники. В вузах и вовсе без русского языка не обойтись. Малоросское наречие в глазах интеллигентного человека не более, чем селюковский говор. 50-е и особенно 60-е время безудержной урбанизации страны. Вчерашний городской парень становится заправским горожанином, хочет выглядеть настоящим горожанином, перенять его привычки, и скорее всего бросит к чертям говор и перейдет на русский язык. На мове разговаривать станет разве что в селе с родичами. Почему же так получилось, что русский победил в Белоруссии и начал пасовать в южной соседке? Вот тут собакой порылась. Так что мешает нам расширить сферу обязательного применения русского языка, исподволь отодвигаемого в сторону, издеваясь над ней в фильмах и передачах, чтобы использовать ее стало стыдно, как и продвигать в город устаревшие традиции средневекового бытия. Образованные дети сельчан станут сторониться мовы, вышиванок и прочей деревенской дикости. Они будут точно уверены, высокое образование и продвижение наверх возможно лишь со знанием русского литературного языка, русской культуры и истории. Банальная подмена понятий, вдобавок постоянное напоминание о том, что нынешняя Украинская республика создана из Малороссии, Новороссии, областей войска Донского и бывшего княжества Галицкого. Да и экономически эти регионы внутри во многом сходятся. Противопоставление промышленного города русской культуры и отсталого в интеллектуальном плане украинского села, это за пару десятилетий точно сработает. Белоруссия ведь шла именно по этому пути и многого достигла. Батька доигрался со змогарями и вскоре получил в ответ на хлобучку и бело-красный мятеж. Языки похожи, учатся быстро, можно оставаться двуязычным. И усиленно, через все рупоры продвигать идеи векового братства. Пропаганда в любом случае сработает. Затем придет время экономики. Ведь часть областей Южной РСФСР во многом экономически близка к украинским. Поэтому стоит подумать о суперрегионах с отдельным управлением, завязанным на союзные министерства напрямую. Эдакие концерны внутри нескольких областей, с мощной кооперацией и возможностями. Мина, заложенная в экономику республиканских ведомств. Начнем с экспериментов, затем поделим всю страну, вырвав у республиканских князьков финансовые рычаги, независимые экономические сверхструктуры, угольные, металлургические, машиностроительные, нефтедобывающие, зернопроизводящие. Они пронзят союз снизу вверх. Скажу даже больше. Через несколько лет в один экономический сверхрегион попадет Белорусская ССР и Литва. Первой нужны будут прибалтийские порты, второй – белорусское машиностроение. Да и в прошлом они были одним государством, которое в документах использовало древнерусский язык. Пусть его змогаря и называют литвинским. Тогда тем более жмуть не имеет права на это название. Так мы постепенно оторвем прибалтийских националистов друг от друга. Латышские города также будут говорить только по-русски и никак иначе. Затем постепенно выжмем из номенклатуры местные старые кадры, потому что к этому времени подрастут городские. Учимся у империи править. Рим, Чингизиды, Британия и, конечно же, российская накопили бесценный опыт. Никаких национальных особенностей в местном управлении. Все под одно лекало. Вот такой я коварный говнюк. По Закавказью и Средней Азии будем думать. Хорошенько думать. Восток – дело тонкое. Не очень умно бросить вложения. Грузия – это курорты, море и границы с Турцией. Азербайджан – нефть и фрукты. Вот Армения – чемоданы без ручки и дна. И хрен их русифицируешь. Кто бы умный подсказал. Но сначала праздник. Не мытьем, так катаньем я добился сведения о пристрастиях супружницы Ильича. Обслуживающий персонал разговорить не проблема. Тем более, что делал это не я, а молодые охранники по поручению Рябинка. Я же действовал под легендой, что за политической суетой забыл, как мы праздновали торжества раньше, в молодости. Вдруг кто чего вспомнит, хозяева временами любит рассказать о былом. Александр Яковлевич сначала ухмыльнулся моему желанию, затем внезапно сам озаботился. Тоже ведь женат, так что полевые цветы на столе и фрукты не по сезону были заказаны заранее. Первоцветы аказии привезли пограничники с иранской границы. Там уже вовсю идет весна. Ананасы, персики, виноград и прочие сласти, оказывается, достать в Москве не проблема. Была бы валюта. Вот как дела обстоят. Иностранцу в СССР живется лучше всех. Ему везде без очереди, отдельные и благоустроенные гостиницы, обслуживание, транспорт, обхождение. Я понимаю, что в тяжелые годы СССР остро нуждался в наличной валюте, но система интуриста в итоге породила и массу перегибов. Да и форца как раз в эти времена начала расцветать. При полной поддержке чекистов и ментов, агенты им понадобились. Идиоты в погонах. Хотя надо признаться, что черный рынок всего лишь смазка между трущимися механизмами. Лечить тут проблему нужно иначе, мерами экономическими. Создать, что ли, для начала сеть магазинов за валютные рубли. Их можно заработать, обменять привезенную валюту или вовсе купить по специальному курсу. Тогда форцовка потеряет всякий смысл. Насытим рынок, утилизируем лишние рубли и создадим стимул. С ростом благосостояния и производства сеть можно убрать или реформировать. Но как бы то ни было, управляющий цыковскими делами договорился обо всем с внешторговскими. И по моей просьбе заплатил организации валютой. Оказалось, что она имеется на лицевом счете первого в ЦК. Положено выдавать в зарубежных командировках, а я почти не тратил. Интересно узнать, сколько там денег. Пусть те, кто роет под меня компромат, будут в курсе, что Ильич честен и щедр. Три раза ха-ха. Открытки мне сообразили помощники. Есть в ЦК своя типография и другие возможности. Да и праздник всеобщий. Поздравляют в союзе всех женщин. Эта традиция с дополнительным выходным осталась и в будущем. Витя ахнула, когда нашла меня на кухне в фартуке и с лопаткой в руках, а на столе заметила большущий букет разномастных цветов. Она остановилась в нерешительности и не знала, к кому сначала подойти. Но муж подождет. Цветы в марте интересней. Это вам не заурядный дохлый букет мимозы или несколько вялых гвоздичек. Какое чудо! Ты где их достал? Виктория Петровна вдыхала аромат свежих цветов, еще недавно нежившихся под палящим солнцем Туркмении. Было заметно, что такой утренний подарок ее тронул, и меня кольнуло в сердце. Это уже настоящий Ильич нечто эдакое вспомнил. Широкий он был души человек, но радости с горестями не забывал. Понравилось, ты помнишь, меня горячо обняли. Сколько пришлось пережить этой женщине, и не развестись, и детей не бросить. Проклятая политика, она не оставляет шансов на обычное человеческое счастье. А я блинчики приготовил, на гречишной муке, как ты любишь, и варенье абрикосовое. В благодарность чмокнули в щечку. Тогда пошли за стол. Надо к обеду еще готовиться, дети приедут с внуками. Блинчики мне понравились. Пришлось встать пораньше и припрячь кое-кого. Я бы и сам смог, столько времени один жил, многому научился. Но не хотелось ударить лицом в грязь. Леня, а что это за цветы? Я не все узнаю. Пахнут как у нас на Днепре, но какие-то немного другие. Буха без задней мысли. С юга. Витя задумывается. Не как из Африки, где сейчас еще тепло. Посмеиваясь, наливаю чай обоим. У нас и без Африки страна огромная. Подарок от пограничников. Виктория Петровна ахает и уходит в гостиную за очками, но вскоре прибегает обратно. Леня, а фрукты тебе, что ли, моряки привезли? Смеюсь, но правды не открываю. В Москве, как и в Греции, есть все. Витя не верит, качает головой. Не избалованы еще супружницы небожителей дарами природы. Тут намного наглее действует второй эшелон, да детки золотой элиты. Но ими мы займемся позже. Я считаю так, если ты бесполезен для страны, то какая ты к чертям элита? Пару десятков охламонов показательно выпарим, остальные поймут. Ну не тянет у тебя сынок или дочка в руководящем ранге, так не мучай жопу. Пусть займутся чем-то средним и приятным. Должностей для синекуры в стране хватает. Главное, чтобы вреда было поменьше. И как его есть? Виктория Петровна подозрительно рассматривает ананасы. Я так хитро расставил фрукты и ягоды, что выглядел букет внушительно. Пойдем, покажу. Решительно тащу супружницу на кухню. Достаю разделочную доску и большой тесак. Охрана даже не успевает подхватиться, как я ловко отрубаю верхушку. Сноровисто обрезаю края и рублю фрукт на кусочки. На вилке подаю один Вите. Бери, как у тебя ловко вышло. Удивляется та, осторожно пробует и мило наклоняет голову. Еще бы, сколько в Таиланде тренировался. Также откусываю кусочек ананаса. А спелый, не обманули. Как тебе, необычный вкус. Попробуй еще те колючие ягоды. Давай оставим детям. Вздыхаю. Все-таки встреча с потомками Ильича для меня человека из будущего волнительна. Я-то знаю их непростую историю, как и их деток, внуков Ильича. Все-таки власти общества безжалостны к своим бывшим кумирам. У Леонида Ильича было двое детей, Галина и Юрий. Если о первой в Союзе слышали все, то сын в основном оставался в тени. Сейчас Галине будет 36, и жизнь у непутевой дочки Ильича так и не сложилась. Юрию 33. Строит судьбу самостоятельно, но мысли все больше о старшей. Не удалось воспитать дочку в строгости, или просто время такое было. Девчонка больно озорная, артистичная, а тут еще вдобавок полнейшая безнаказанность. Хотя надо признать, особых гадостей она в жизни не совершала, так что и винить ни за что. В мужиках не разбиралась, это есть и будет. Как там в будущем? Женщина с низкой социальной ответственностью. В бредни с алмазами и связями с криминалом не особо верю, но обязательно проверю. Ее дочка от первого брака с циркачом Милаевым Виктория воспитывалась бабушкой, ее часто видел в доме. Девочке уже 14, ее бы в закрытое учебное учреждение английского типа, но таких в Союзе нет. По мне избаловали девчонку, а ведь Виктория что-то почуяла, как я в доме появился. Со мной мало общается и посматривает искоса. Я же знаю ее страшное будущее. Несколько удручен. Юрий также звезд с неба не хватал, или таким уродился, или его затюкал неприглядный опыт отца. Дети ведь все видят. Как страну поменять представляю, а что с этой семейкой делать не знаю. Но закрутилась, завертелась. Витя занялась готовкой и ценными указаниями, что раздавала помощницам. Я же глянул на фартук и ахнул. Ильич же у нас франт. Потому в душ, затем отобрал костюм кремового цвета и завис у зеркала с галстуками. Тут я пас, не умею эти проклятые полоски подбирать. Кое-как с помощью личников выбрал, затем долго торчал около полки с одеколонами. Чего только тут нет, и даже дорогого. Ильич покупал их в поездках или ему дарили. Подушился, потер подбородок. Ой, не похож. Приехали детки Ильича семьями, и в доме сразу стало шумно. Юра прилетел с внуками, Леонидом и совсем маленьким Андреем. Они сначала с восхищением уставились на фруктовый букет, затем несмело попросили попробовать. Я уже был готов и ловко повторил фокус с разделкой ананаса. Дети закричали от восторга, даже Виктория не удержалась. Галина эмоционально захлопала, Юрий с интересом на меня обернулся. Как-то разом отпустила. Откуда-то изнутри полились шутки, много смеялся и возился с внуками. Но сначала, как водится, поздравили женщин. С Юрием я договорился по телефону, пока я развлекал внуков. Он незаметно притащил со второго этажа подарки. Мы с ним и восьмилетним Леонидом зачитали поздравительные открытки, выдержанные в шутливом стиле. Затем бабушка позвала всех за стол. Было много домашних вкусностей, но я старался брать всего помаленьку, а то сгонять лишние калории устанешь. Пили вино и шампанское. Юрий сидел рядом и заметил. «Отец, говорят, ты какой-то интересной физкультурой занялся?» «Да, китайской, и тебе рекомендую». Сын Брежнева задумался. «Могу познакомить тебе с тренеров. Для такого дела воспользуюсь положением и переведу тебя сюда». Юрию, видно, мой бесцеремонный подход не пришелся по нраву. Наверное, хочет иметь от меня большую независимость. Для того сейчас в Днепропетровске работает. Что ж, Похвально, но надо его в Москву все равно переманивать. Да ты не переживай так, мое спокойствие, как генерального секретаря для государства важнее, а я спокоен, когда дети здоровы. На лбу сына прорезалась морщина. Генерального, я беспечно махнул рукой, скоро вернем, как только с властью разберусь. Наслышан, апана, пойдем, подышим. Вышли на крыльцо, погода прекрасная. Юрий, видимо, ожидал, что я закурю, но я просто стоял и жадно вдыхал воздух. Отец, не простудишься, не бойся, закаляюсь. Что там про меня на Украине говорят? Младший Брежнев замялся, но все-таки ответил. Некоторые поговаривают, что вожжи лихо забираешь, как бы на повороте не сковырнуться. Щурю глаза, это киевские или в области, и не только. Юрий смотрел на меня с тревогой. Ты бы и в самом деле осторожней, сам знаешь, с какими волками имеешь дело. За меня не бойся, я сам кого хочешь урою. Пойдем праздновать. Эх, запалился. Какие у парня глаза стали удивленные, а ибо нифиг жаргоном пользоваться. Притомился от праздничной суеты и скрылся в кабинете. Вскоре туда пожаловала Галина с бутылкой сухого. Укоризненно глянул на нее, но бокал взял. Праздник женский, имеет право. Папа, ты вроде мне что-то предложить хотел, вот оно женское любопытство. Галя, ты чего одна? Женщина вспыхнула. А то ты не знаешь, все сохнешь по фокуснику своему, люблю его. В твоем возрасте пора бы уметь отличать романтическую планиду от страсти. Ну ладно, жить тебя учить не буду. Поздно. Галина, как вспыхнула, так и погасла. Правильно, наговорим друг другу. А то тебе еще тому напомню. Я засопел. Твою шмень, назвался помидором, отвечая за проделки Ильича. Извини, это не мои требования. Но ты понимаешь, что национальность у мальчонки не та. И я свое обещание выполнил. Он сейчас выездной. Галина потемнела лицом, ее роман с иллюзионистом Кио стал притчей во языцах. Я лично не верю в романтизм начинающего фокусника. Перед ним был пример первого мужа Милаева, сделавшего стремительную карьеру, только не учел шкет антисемитизм нового призыва власти. Это до чисток 30-х евреи в партии были людьми уважаемыми. Потом открылось такое, но эту тему лучше не поднимать. Прилетит не только со стороны тех, но и от своих. Не зря Сталин хоронил тайны истории интернационала довольно тщательно. Присматриваюсь к дочери Ильича, а она еще в этом возрасте симпатичная. Брови, так в моем будущем модницы такие бровищи себе за деньги немалые наводили. Лицо живое, в глазах огонь, умеет играть девица. Не будем, дорогая, ты мне все-таки любимая дочь. Не смотри так, было и было, а ты женщина еще молодая и энергичная. Папа, нет, успокойся, я тебя не сватаю. Шутливо оттопыриваю палец, нет в моем окружении молодых и дерзких, это уже ты сама, но, меняю тон на серьезный, страна у нас огромная, проблемы дел не в проворот, везде нужны передовые люди. Галина подозрительно уставилась на меня, я никуда не поеду, смеюсь, хочешь анекдот про меня, вот точно не знаю, есть ли они в это время про Брежнева, но рассказываю. После московского кинофестиваля Бриджит Бардо говорит Брежневу на банкете в Кремле. Почему бы вам не открыть границу для всех желающих? Брежнев грозит ей пальцем. Хочешь со мной наедине остаться, крошка? Гадина сдалее испуга смотрит на меня, а потом хохочет. Доброе утро, Леонид Ильич, говорит солнце Брежневу утром. Здравствуй, солнышко, отвечает Брежнев. Добрый день, Леонид Ильич, говорит солнце Брежневу днем. Добрый день, солнышко, отвечает Брежнев. Солнышко, почему ты не желаешь мне доброго вечера? Спрашивает Брежнев вечером. Пошел ты нахрен, я уже на западе. Напротив меня распахнутые во всю ширь изумленные глаза. Папа, как ты можешь рассказывать антисоветские анекдоты? Поднимаю назидательно палец. Вождь должен знать чаяния своего народа. Ох, снова неприкрытое изумление. Доченька, видимо, только сейчас доперла, что ее папаша уже вошел в историю, и он не просто партийный номенклатурщик. Я же, не меняя тон, спрашиваю. Ты займешься созданием общества защиты женщин, название рабочее, и при какой организации его прилепим пока не ясно. Совмин, профсоюза или Верховный Совет, не суть важно. Снова в глазах дочери Ильича удивление. Но есть же комитет советских женщин. Машу рукой. Этот комитет – официозная контора для представления за рубежом. Когда Советскому Союзу нужно отправить женскую делегацию, то собирают как раз этих лучших женщин. Как туда попадают? Ты знаешь, а гендерные проблемы никуда в стране советской не делись. Женщинам меньше платят, количество разводов растет, большое количество абортов, что сказывается на здоровье. Да не мне тебе рассказывать. Галина в этот раз зависла надолго, даже бокал в руки не взяла, лишь пробурчала: «А что я там буду делать? Девчонкам молодым помогать, многодетным бабам, дурочкам, что за алкаша замуж вышли. Да мало ли сложностей в семейной жизни бывает. В каждом городе и большом поселке нужны будут отделения общества. Общественниц у нас много, но они больше имитацией оргазма занимаются. Тьфу ты, не то сказал. Бумагами и отечностью. И энергию не туда разбрасывают. Нужно же собрать все силы в один кулак. Крепкий женский кулачок». Галка смотрит на меня несколько странно. Опять словечками неведомыми в этом мире палюсь. «Папа, где я, а где такая организация? Помощниц мы тебе найдем, да и соратниц. Понимаю, что будет сложно, но сначала подумай, сколько ты полезного людям сделаешь. С моей, между прочим, помощью». Тонкий намек на толстые обстоятельства. Дочь генсека может очень многое, а противостоять ей вряд ли кто решится. Ну а если попробует, то это станет объектом пристального внимания. Дочурка жадно делает глоток. Губы у бедняги пересохли. Не каждый день предлагают жизнь поменять. Можно я подумаю? Откидываюсь в кресле и сам беру бокал в руки. Думай, но не затягивай. В скором времени у меня дел будет не продохнуть. Галина уставилась на меня не мигая. Тебе это зачем? От ее пронзительного взгляда трудно спрятаться. Вас, дурех, жалко. Тебя в том числе. Помогая друг другу, вы хоть вытащите себя из дерьма, и нам спокойствия больше. И от этого, я киваю в сторону бутылки. Если пожелаешь, можно избавить на раз. Как это? Иглоукалыванием. Забава такая древняя китайская, откровенно посмеиваюсь. Я так курить бросил. Не бойся, это не больно и не опасно, но надо решить раз и навсегда. А глазенки вспыхнули. То-то я смотрю, ты ни разу к сигаретам сегодня не прикоснулся. Говорят, на лыжах бегаешь и палкой машешь, так батя у тебя еще ого-го. Такие процедуры, кстати, организм омолаживают. Галина меня внимательно оценивает. Румяная походка, как у молодого. Я подумаю, папа, хорошенько подумаю. Еще бы ей не подумать, какая баба от дополнительной молодости откажется. Затем всем шалманом двинулись в кинозал и после мультфильмов смотрели старые добрые советские комедии. Информация к сведению. Леонид Максименков, историк. Хрущев оставил Брежневу весьма разваленное внешнеполитическое хозяйство. Идеологический конфликт с народным Китаем перешел на грань пограничных споров. В сторону Пекина склонялись Северный Вьетнам и КНДР. В Западной Европе постоянно витала тема германского реваншизма и связанная с ней напряженность. Великобританию сотрясали скандалы с русскими шпионами. Диалог с США был подорван Карибским кризисом и убийством президента Джона Кеннеди. Латинская Америка испугалась открытой поддержки Москвой революционной Кубы. В Африке мы сделали ставку на демагогов с просоветскими речами и придумали их правлением ярлык некапиталистического пути развития. Новое советское коллективное руководство во главе с Брежневым начало немедленно разгребать эти дипломатические завалы. Во многом успешно. Хотя в биполярном мире постоянно возникали новые кризисы, такова природа противостояния двух сверхдержав. Брежнев с триумфом принял в Москве президента Франции Шарля де Голля, сам несколько раз приезжал во Францию, согласовал и поддержал восточную политику канцлера ФРГ Вилли Брандта, улучшил отношения с Англией. Кульминацией этого стало общеевропейское совещание на высшем уровне в Хельсинки, которое признало незыблемыми итоги Второй мировой войны. Контакты с администрацией президента США Ричарда Никсона привели к череде советско-американских саммитов. В Латинской Америке были восстановлены отношения со многими странами. Связи с Арабским Востоком стали конструктивно взаимовыгодными. В Африке мы отказались от поддержки однодневных режимов. В Азии сохраняли отличные отношения с Индией и ровные, с Пакистаном. Увы, конфликт с Китаем продолжился и вылился в военные стычки на границе. Головной болью для Брежнева стали гражданская война во Вьетнаме и американская агрессия в Индокитае, но и они закончились. С триумфом готовился визит Брежнева в Египет, Ирак и Сирию. Вдруг эта программа мира и разрядка международной напряженности застопорились, а потом забуксовала и с грохотом провалились. В 1974 году почти все ключевые западные игроки разрядки оказались политическими трупами. Причем вряд ли случайно. Никсона съел Уотергейтский скандал, француз Жорж Помпиду умер от скоротечной лейкемии, Брандта слили после скандала с его секретарем, оказавшимся шпионом ГДР, японский премьер попался на спекуляции акциями и уходе от налогов. Брежнев остался наедине со своим портретом. потом заболел и последние 7 лет у власти был другим человеком. Хотя в истории внешней политики остался доброжелательным дипломатом с очаровательной улыбкой и своеобразным чувством юмора. Он, склонный к компромиссам, гибкий переговорщик, но ему не дали развернуться. Влиятельные антисоветские, антирусские силы на Западе и, как показывают архивные документы, те же, по сути, антирусские силы внутри руководства СССР. Программа мира закончилась серией локальных войн и новым противостоянием США и коллективным Западом. Однако отличие Брежнева от Хрущева очевидно для всех в одном. Он не стучал по трибуне ВАН, не награждал золотыми звездами героя африканских однодневных правителей и не поливал грязью своих коллег на заседаниях Политбюро. Это были очень вежливые и дипломатичные 18 лет. Смысловая вкладка. Профессор философии из Института философии Российской академии наук Ольга Воронина, которая одной из первых в Советском Союзе начала изучать теорию и историю феминизма, а позже руководила первым в России центром гендерных исследований, в интервью Наталье Пушкаревой вспоминала, как пыталась обсудить с представительницами Комитета советских женщин работы американских феминисток. Туда нельзя было прийти. Мне составила протекцию моя свекровь. Свекор мой был посол, свекровь принимала кого-то в свое время из Комитета советских женщин, поэтому позвонила, и меня приняли, а иначе я бы дальше милиционера на проходной не прошла. Меня встретила очень милая женщина. Я ей сказала: «Вы знаете, я узнала, я так хочу рассказать, совершенно бесплатно, мне никаких денег не надо». В общем, очень бурно стала все это дело рассказывать. Она посмотрела на меня и сказала: «Деточка, милая, нам это совершенно не надо, мы занимаемся совершенно другими вопросами». Глава 22. 13 марта 1965 года. Завидово. Диверсия на заднем дворе США. Ехал с позаранку в Завидово со смешанными чувствами. Насколько можно судить, пока мой составленный на скорую руку план продвигается, но некая тревожность в душе так и осталась. Я с самого начала побаивался противодействия темпоральной амплитуды нового мира. Почему так случилось, что именно я оказался здесь, и один ли я тут вообще, и насколько можно доверять истории той вселенной, будучи в этой, например, на днях не произошло катастрофы, что случилось в моем мире, и лично я не имею никакого отношения к изменению хода событий. У меня аж сердце ёкнуло, когда я просматривал свежую американскую прессу, привезенную по каналам разведки. И Вашутин, наверное, долго ломал голову, зачем мне эти газеты. Он, кстати, сзади катится своими архаровцами. С некоторых пор я предпочитаю вооруженную до зубов охрану. Рябинко потому и озаботился приобретением чешских скорпионов для личников. Раскладной бронированный дипломат уже заказан. Да и вопрос с выделением охраны в отдельную структуру почти решен. Осталось утвердить в Совмине. То-то Косыгин удивится. Разговор с Фиделем предстоит серьезный, так что генерал добавит к нему веса. Да и как консультант пригодится. Ему же решать в дальнейшем некоторые щекотливые вопросы. Что мне в Петре Ивановиче очень нравится, лишних слов не бросал, хотя удивляться ему есть от чего. Все-таки в некоторых случаях со служаками дела вести легче. Надо лишь понимать алгоритм, по которому они привыкли жить. То, что годится для человека гражданского, негодно для военного. Про партийных номенклатурщиков лучше помолчу. Одни матюги, зверинец с собственным кагалом. Начинаю понимать вождя, когда он тех товарищей так яростно канализировал в 30-х. Никита все-таки сволочь. Зачем этих уродов было реабилитировать? Они же ту систему и создали. Поворачиваюсь к окну, наслаждаясь видом зимнего леса. Март выдался снежным, с частыми перепадами солнечной и пасмурной погоды. Природа всегда помогала мне успокоиться и настроиться на необходимый лад. Поначалу, честно, оказалось сложно привыкнуть к довольно жесткому режиму работы. Ильич трудился много и с напряжением, как мог до конца жизни. Если бы не болячки и окружение, то смог бы решить многие проблемы. Опять же, вопросы к свите. И на даче я продолжал работать с документами. Кроме присылаемых с ЦК пошло много информации от ГРУ, из отдела общей аналитики. Пока у меня не было помощника для составления схемы секретных миссий и кого сюда брать, я не представлял. Грибанов, начальник создаваемого мной политического сыска под паленым названием «Информбюро», неожиданно чрезвычайно резво взялся за работу. Первым делом он представил мне список лиц, пребывающих на нарах. Советский политический паноптикум не перестает удивлять. Интриги внутри кланов зачастую важнее пользы для страны. Угадайте, кто стоял первым в списке? Знаменитый Судоплатов, что чалился сейчас во Владимирской тюрьме. Вообще, странная история с разоблачением Наймита в Бери. Кому-то выгодно было начать разгром советских спецслужб. Ничего, мы этого кого-то откопаем и обязательно зароем. Я улыбнулся собственной кровожадности. Братки из 90-х чем-то напоминали некоторых деятелей из 30-х. Нельзя подобным упырям давать большой власти. Еще Иоанн Васильевич с опричниками на таком обжегся. Но ничему нас история не учит. Позавчера здорово удивил Суслов. Наехал на меня за то, что я встрял в телефонной беседе за молодых писателей и поэтов. Мол, зря их так полощет партийная и прочая пресса. Особенно коснулся Василия Аксенова. Талантливый черт, но почему-то его всегда тянуло на антисоветчину. Видимо, детство, связанное с репрессиями, сказывалось. В человеке обычно намешано белое и черное. Первые его светлые образы в произведениях здорово контрастировали с последующей льющейся без края желчью. Где и когда он надломился, и кто-нибудь следил за его творческим состоянием, или только могут наезжать.